Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть второй сессии Хроник Двуличной Левы, настольной ролевой игры во вселенной Звездных Войн по правилам Age of the Empire. Меня зовут Олег, и я веду эту игру. А экипажем корабля Двуличной Лейлы являются Ларош в роли бортмеханика Дураса Фарима Рурка, Энн Лорд в роли второго пилота от Великого Мора Корвуса, Сен в роли дроида-ассасина Бореса 071 модели IG-86, Дван в роли капитана Двуличной Лейлы Вуки Джоубева, Одиноко в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры. И Сергей в роли итарианки Целван Ивур. В предыдущей серии наши герои смогли переманить на свою сторону Нордека, командира наемников, которые пытались их убить. Нордек договорился со стоящим за покушениями на них Парана Дуном о встрече под предлогом получения награды за выполненный заказ. Естественно, экипаж Лейлы надеется устроить неприятный сюрприз во время этой встречи. Смогут ли они перехитрить коварного итарианца? Вы закончили с отдыхом, нужно выдвигаться в сторону склада. Вылечить никого не надо? Да вроде нет. Но я полагаю, что теперь тоже я к вам присоединюсь. Нет, сиди на корабле. Мы пойдем все вместе. Нет, подождите, будет выглядеть подозрительно, у нас же там... Он должен пойти один, этот наш... Как он? Норик? Норк? Нордак. Нордак. Да. Как вы планируете, чтобы это выглядело? То есть вы ворветесь толпой, или вы за ним проследите, или еще как? Я думаю, для начала он должен показаться один. Надо было прийти на место заранее и устроить засаду. Место отдыха. Возвращаю себе стрейн, да? Я предлагаю просто прийти туда заранее и устроить засаду. Окружить склад, все такое. Может, это так и он? Ну, просто непонятно, с какими силами придет туда... Имя Паро. Вот в этом и сюрприз, в этом и сюрприз. Надун. Мы... Зовут человека Надун, итарианца. Ну, Паро, да, Паро Надун. Идем... Все? Независимо от тренированности? Я бы отозвал в сторону капитана и спросил... Почему? По-тихому, в смысле, пока все остальные, просто отозвал в сторону и спросил: капитан, ты уверен, что Радианцу с его ручным дроидом-убийцей можно доверять? Может, я его ручный Радианец? Ну, я не помню, чтобы в «Звездных войнах» кто-то относился к дроидам, кроме как... Я тебе потом расскажу. Я вот тут просто смотрю на тебя с все больше и больше нарастающим осуждением. Да. Все больше вот, красных вот... лампочек загорается на термосе. То есть я даже не понимаю, о чем ты говоришь, но я чувствую этот видизм. Я не уверен, что без прокидывания вы можете что-то чувствовать. У капитана нога чувствует, я думаю, целый дроид... Может вибрировать. Капитана нога тоже дроид. Со своим искусственным интеллектом вшитым. Капитан и его ручная нога. Как бы странно это звучало, да. Ручная нога. Ножная рука. Собственно, Корвус, я тебе-то не доверяю. Что тут мне хочешь? Мы не знаем, сколько их там будет. Нам нужно взять их максимальным числом. Это может быть ловушка. Я до сих пор не видел, чтобы эти двое как-либо пострадали или были под реальной угрозой. Под реальной угрозой. Я несколько раз чуть не взорвался, если что. И я всех лечил. Это все еще может быть ловушка. Скорее всего, ловушка. Я учту твои опасения и проигнорирую их, Кровос. Вот давай выдвигайся. Я как бы насмехаюсь по это самое. Я киваю и говорю, как скажет капитан. Ухожу в свою каюту готовиться. Дроид подходит к капитану. Капитан стоит, такая приемная. На аудиенцию очередь. Капитан, как давно вы работаете со своим помощником? Да вы издеваетесь! Капитан тянется к бутылке и рассказывает, кому он здесь доверяет на самом деле. Потому что я попрошу пересчитать, что у нас был один пленник, которого вы оставили с Маркорусом, и где он? Я подозреваю, что Маркорус с ним сделал, но когда он хочет рассказать мне об этом, тогда пусть и расскажет. У нас пока нет времени на то, чтобы показывать друг на друга пальцем. Сейчас разберемся с тем, кто хочет нас убить, а потом будем убивать друг друга. Я показываю на Маркорусе присоской. Я ушел в свою каюту. Я показываю твою каюту. Очень удобно, ты не видишь, что на тебя показывают. Причем ты не видишь, какой присоской я показываю. Я очень удивленно смотрю на двигающиеся присоски Радианса. Пытаясь расшифровать тот код Морзе, которым он показывает ими. Трогается. Выдвигаемся потихонечку или все же что-то? Нет, мы поговорили, мне кажется. Я возьму один из бластеров, которые у меня там лежат, с прошлых трупов. Хотел просто уточнить, что я хочу взять его с собой. Просто чтобы... У меня всего лишь медпак и два наручника, так что я все, у меня все с собой. У нас нету каких-нибудь усыпляющих газов? У вас есть стан на бластерах. Угу. У тебя еще, у Рурка еще одна гранатка. Но она не станет считать. Нет, я думаю, что мы не будем считать эту гранату. Станет у нас, может, Целан. Я считаю гранату, пусть. Или ты хочешь отложить? А, нет, мне казалось, что это ситуативное оружие. Ну, одна осталась. Не, пусть не всегда остается. Ну, хорошо, у нас есть одна граната, да. Вы понимаете, теперь у меня есть граната. Возникает вопрос, собственно, что я хотел. Бластеры, они в целом нормальные? Или вы там говорили, что они старые, хреновые, самые плохие? Простые. Ну, то есть, нет, я имею в виду, они функционируют, там никаких ни ржавые, ни нет. Это самое. Окейшки. Мы считаем, что Гала участвовал в создании плана, или не считаем? Ну, да. Ну, мы в любом случае, пока отдыхали, могли все пересказывать друг другу. Ну, хорошо. Ну, так что, план в итоге просто идем и прячемся на складе? Заранее? Да, хорошо. Чем более сложный план, тем сложнее будет запомнить. Мы резон. Используем что-то простое. И идем все, да? Ну, если никто не хочет остаться. Давайте уж хоть куда-нибудь все вместе сходим. Ну, Дака вы берете с собой? Он идет вообще отдельно, потому что он должен прийти на склад без прийти. Нас. А мы отдаем его двух людей? Или он заботится пока... о своих двух людях, кстати, да. Я думаю, в смысле заботится. Ну, то есть, если мы их оставляем у себя в заложниках, будет ли это для него дополнительной мотивацией? Или у него пока мотивация исключительно деньги? Я бы сказал, его деньги и репутация волнуют сильнее. То есть, вы не сможете на него сильно надавить. Угу. Но тогда, я думаю, отпускать можно всех. Ну, может, лучше не отпускать. Нет, зачем? Чем меньше людей знает, что мы живы, тем лучше. То, что мы... Отпустить мы их всегда успеем. Хорошо. Пусть пока помоются. Нам, наверное, нужно послать кого-нибудь одного, чтобы он следил за командиром, чтобы он не убежал, пока он шел один. А остальные пятеро бы шли на складе. Все время, пока вы отдыхаете, он сидит на кухне, на стульчике. И плачет. Нет, он что-то пьет и смотрит с презрением на своих двух людей. Что-то бормочет оскорбительное под носом. Такая тяжелая реальность, здесь все командиры пьют. Нет, вы не знаете, что он пьет. Он, может, воду пьет. Может, он яд пьет. Слушай, репутация пострадала. Зачем он берет на чужом корабле неизвестную жидкость? А что ему уже терять-то? Ну, если только. Никто не хочет кинуть персепшн и понять, а почему конкретно он ругается? Нет? Я думаю, понятно, почему ругается. Вопрос в том, что мы примерно представляем, почему он ругается. Ну, мы представляем, но... Мы бы тоже ругались на его месте. Да мы на его месте ругаемся регулярно. В смысле, Жобьев. Так, кто остается с ним, кто идет разведывать склад? Капитан. Волевое решение. Есть добровольцы? У кого у нас лучше с всякими там стелсами и всем прочим? О, нет, нет. Кто лучше всего тогда сольется с толпой? У нас, по-моему, у всех плохо со стелсами. Не у итарианца, да? Ки. Я не знаю, кстати. Ой, у меня внезапно 3 зеленых осталось. Но... У меня тоже 3 зеленых. Но это характеристик высчитывается. Ну... Ну, есть смысл в таком случае нам с дроидом остаться, раз у нас по 3 зеленых. Но драка. Драка на складе. Нет, я... Не, ну, к драке на складе ты, скорее всего, успеешь. Мы же будем идти за капитаном, да. Я не понимаю, а с кем они остаются, если она переживает, что у них не будет драки на складе? Все же идут на склад, нет? Просто все идут на склад, да. Да, мы идем за командиром, чтобы он не улизнул. Другой вопрос, что как мы его остановим, если он попытается улизнуть? То есть красться мы сможем, мы его закрадем до смерти. Ну, а зачем нам красть, вместо того, чтобы прийти пораньше? Вы будете сидеть на складе пораньше, а мы будем стоять за капитаном или кто-то. Так для этого одного человека хватит с большой пушкой, которая стреляет с большого расстояния. И без стелса. Да. Ты вызываешься? У меня нет большой пушки. У кого есть большая пушка? Ну, у меня есть большая пушка, но у нее маленький рейндж. То есть... Дробовик, что ли? Нет. Нет, я так не мяц. Нет, по-моему, Барри и Гала делают отличную команду. Проще всего замаскировать дроида, его можно перекрасить. И послать его, мало ли, откуда дроид. Переодеть маленькой девочкой. Перекрашивать дроида будет очень долго. Она может проходить. Шапку надеть. Если мы найдем ведро с краской, это недолго. Еще раз, зачем мы перекрашиваем дроида? Чтобы он утратил узнаваемость. Вопрос. Да, мы от капитана прячемся или от чего? Капитан, мы хотим, чтобы капитан не знал, что мы за ним крадемся? Командир. Зачем? Нет, а почему? Послать дроида вместе с ним в сопровождении. Да пусть знает, что следим. Нет, в сопровождении нельзя, потому что... Пусть в сопровождении мы отправим Целван, потому что Целван не охотятся. Да, кстати. Целван тут вообще ни при чем. Кстати, отличный день. Хорошо, вариант. И как он объяснит Целван? Что? Ну, как он объяснит встреч с тем, тому, с кем он встречается? Как он объяснит, что ним... у него в качестве пленника Целван? Не в качестве пленника. Тот, кто за ним следит, он будет просто следить, чтобы командир нас всех не кинул и не убежал в, не знаю, в ближайший аэропорт. Он, разумеется, оставит Целван там перед входом или за квартал до того, как он пойдет на склад. У него отряд только из людей состоит? У него разные люди. И люди, и другие расы. Почему бы Целван не переодеть наемником? Просто не сделать ее напарником капитана? Или сержантом, или кем-то? Да что ж, капитана? Командиром. Потому что они же договорились, что он придет один, нет? Ну вот и постоит на входе. К входу подойдут вдвоем, и дальше Целван постоит на входе. По-моему, даже не договорились, что он будет один. Ну, тем более... Монтаж с переодеванием. Под музыку. Выбор костюмов. В который раз пригождается твой шкаф с плащами. О, Никол. Они не того размера. У наемников есть униформа какая-то? Нет. Тогда даже переодеваться можно, не переодеваться. То есть можно бандольеры навесить и вперед. Целован готова? Капитан согласен? Да, конечно, в этом месте. Все штампы на месте. Ту-ту-ту-ту, выдвигаемся. Да. Хорошо, вы... Остальные заранее выдвигаются к складу, да? Да. Хорошо. Когда вы подходите к складу, вы замечаете, что у всех вход... Это огромный такой ангар, то есть там можно загнать космический корабль размером как минимум... Слил, или, возможно, даже больше. И у всех входов стоят наемники. Ну, не наемники, охрана, как минимум. Ой. Идем обратно. А сколько там входов? Куда обратно? Мы сзади не сможем, да, ниоткуда войти? Сзади, сверху. Скажем, я думаю, три входа на каждой, с каждой стороны, плюс огромная дверь спереди. Получается, по два охранника с каждой стороны. они похожи на наемников или на каких-то рабочих именно этого ангара? Они вооружены. Ну, то есть они похожи на простых наемников, которые да. таких же. Так, значит, это, наверное... Ну, значит, нам нужно найти какой-нибудь один вход, убрать охранников с этого входа и зайти через этот вход. Они друг друга не видят, да? Не видят, но будет слышно. Ну, если вы будете стрелять. А Стан, он делает звук? Да. Да. А светошумовая граната? Да. Да, делает, конечно. А, давайте кинем ее куда-нибудь, где нас нет. И вот этой толпой попытайтесь прокрасться, пока они там. А где бабуля? У кого-нибудь есть что-нибудь для тихих тейкдаунов? Что-нибудь не привлекающее внимание, что-нибудь, что не взрывается. У меня есть электрическое и на перчатки похожие. У меня нету в медпаке каких-нибудь снотворных средств. Должны же быть. Можно я очко судьбы переверну, и оно там будет? Можно, но как ты подойдешь? Как ты введешь? Кстати, давайте придумаем, как очко судьбы использовать в данной ситуации, например. А ваш не будем использовать очко судьбы. Ну, они могут начать, не знаю, сменять патрули и что-то, не знаю. У всех у них умер родственник. Не. Они все братья. Смену патрулей я бы одобрил, что одна из пар решает уйти раньше, чем придут новые, и у вас будет окно, скажем. Отлично. Берем. Но вам нужно будет подойти стелсом сначала к этой двери, чтобы... Окей. Мы не попытаемся, да? Вот для подхода чем-нибудь кого-нибудь отвлечь. Если мы кинем куда-нибудь в сторону светошумовую гранату, это даст нам бонусы к стелсу, когда мы в другой стороне будем красться? Ну, в крайнем случае можно кинуть одного из нас, чтобы он там бегал и шумел. Если вы кинете светошумовую гранату, то вы не получите ранней смены патруля. Почему это? Потому что светошумовая граната, очевидно, выглядит как светошумовая граната. То есть они будут ждать, пока их сменят. Можно одному из нас тупо отвлекать, пока остальные подбегают? Но его же нет, могут прицепочках. Вы подходите именно... Просто вы подходите на такое расстояние, чтобы вы могли наблюдать за охранниками. Мы должны стелсом подойти на такое расстояние, чтобы наблюдать за охранниками? Да. Понятно. То есть даже можно, чтобы кто-то один. И потом он остальным рукой помашет. А зачем да. мы наблюдаем за охранником? Когда чтобы они вы могли увидеть, да. Они сменяются так, что одни уходят, а вторые не пришли? Ну вот, если вы пожертвуете очком судьбы, то один скажет, слушай, давай тут полчаса осталось, давай свалим. Мне надоело, я пошел. Они не очень хорошо выполняют свою работу, да. У меня самый большой стелс, да, и у дроида. Какой-нибудь есть больше, чем 3 зеленых? 3 зеленых это полный. Какова сложность? 1 фиолетовый. Тыц. Да, тебя не... Ты подкрадываешься, прячешься. То есть все остальные стоят, скажем, в переулке, смотрят на тебя. Угу. Ты прячешься за какими-то ящиками, то есть это склад, тут полно техники. Угу. Всякой. Сейчас какое время суток? Вечер? Вечер. Смеркалось. Смеркалось. Вечерело. Но видно будет, да, как я буду рукой махать? Да. И ты слышишь, как твилик поворачивается к человеку и говорит, и предлагает выпить пораньше. То есть, мне сегодня вот премию дали. Да, отставки. Человек колеблется, но они уходят. В обсуждении всплывает, что осталось там полчаса до других. Что за это время может произойти? Я радуюсь, как мы хорошо подгадали, и машу другим рукой. Вот это совпадение. Да. Кто бы мог это знать? Это ловушка. Это очко судьбы. Все, вычеркиваем тоже очередную шутку из бинго. Полагаю, мы... Черт, то, что есть люди... А эти люди, они вообще ушли со смены? То есть их кто-то заменит или... Их кто-то заменит, но... Через полчаса, через 20 минут где-то там. У нас есть окно быстренько пробежать в дверь, спрятаться внутри, если там никого нет. А через сколько времени появится Надун? У вас, я думаю, минут 40 есть. Значит, эти люди уже успеют прийти новые. Итого, даже если он придет один, нам все равно придется драться с шестью людьми, которые будут снаружи нас. Но они будут снаружи, и, я думаю, не обязательно придется драться. Мы-то внутри, мы можем взять его в заложники. Во-первых, командир наемников с нами. Во-вторых, с нами этот самый, Надун. То есть, по крайней мере, будет... Мы все открыто собираемся туда войти? И сделать что? Спрятаться. Спрятаться за кем-нибудь ящиками. Хотя бы осмотреться, что там внутри. И у нас еще 20 минут на то, чтобы передислоцироваться как-то еще. Ага. Вы спрячетесь за ящиками, а потом вы будете делать что? Стрелять? Их же больше. Кого больше? Они все снаружи. Когда мы выходили из корабля, этот план выглядел гораздо понятнее. Ну, мы же будем на закрытом складе. Вполне возможно. Это охрана снаружи. Да. Вполне возможно, что вам будет где спрятаться, это, я же говорю, это огромный ангар. То есть не обязательно там сплошное пустое место. Я думаю, что вообще можно попытаться обойтись без драки. Если придется драться, то подеремся. Но даже если придется драться, можно драться с меньшим количеством людей. Можем попытаться привлечь. Я думаю, что внутри склада меньше людей, и, возможно, если мы будем действовать быстро, они не успеют вызвать тех людей, что стоят снаружи. Так-то нам нужно только схватить Надуна, и нам нужен только он. Угу. Давайте зайдем и осмотримся, как минимум. Да, отличная идея. Хорошо, вы входите внутри небольшой коридор, скажем, метров 10. Одна дверь справа и одна дверь впереди. Что для пара был? Выбор не ваш. И я аккуратно заглядываю за дверь, которая справа. Это же пневматические двери, то есть ты не можешь аккуратно открыть, она открывается на полную. Чёрт возьми, чёрт сейфай. Я в это время тогда иду к двери вперед. У нас, наверное, уже есть какое-то слаженное с капитаном. И вы их открываете одновременно? Bridge and clear. Хорошо. Справа какой-то административный офис, то есть пустой. Стол, два стула, какие-то шкафы, вешалка. Дверь вперед открывается на огромное помещение, но меньше, чем ангар должен быть внутри. Видно, опять же, какая-то техника, погрузчики, какие-то цистерны огромные. Капает вода с потолка. Вверху мостики. Дальше какие-то, судя по всему, временные помещения, то есть просто подняли стену, сделали дверь. Кораблей нет никаких? Он пустой? Нет. Опять говорю, погрузчики, строительная техника простая. А командир с Надуном тут встречаются? Должны встретиться? Мы скорее всего, да. Да, действительно, людей нету? Одна техника? Да, одна техника. Тогда, наверное, мы ищем каждый по ящику или по цистерне. По картонной коробке. Если дроид их не успеет разломать, да. Вот я сдерживаюсь, мне очень хочется, но ради команды. Трясутся железные руки. Можете подняться наверх куда-то на мостик, там плохое освещение, там какая-то тоже есть будка с окном. Я думаю, нам лучше сосредоточиться. Да, лучше всем в разные места. А мы видим лестницу наверх? Да. Рассредотачиваемся или все идем толпой? Нет, ну какой-то рассредоточиться, естественно. Но нам нужно как-то так разделиться, чтобы у нас был, как это, кто-то один, на кого мы все смотрим. Мы можем спрятаться так, чтобы вообще просто друг друга видеть? Мы можем видеть конкретно места примерно. Места, да, я имею в виду места. Начнется шевеление, то... Да, вы можете. А пусть капитан спрячется где-нибудь наверху, и если там... И мы придумаем знак, который означает «выходите все из засады, атакуйте», там что-нибудь такое... И будем ждать его от капитана. Да, ответственность, да, такая работа. У меня есть, если что, глоуроды. Надо капитану для подачи знака из темноты? Отлично. Я думаю, в темном помещении это пригодится. Я передаю капитану один глоурод. Вы понимаете, что по ним очень удобно стрелять, да? Но это проблема капитана. Ну, не обязательно его держать при себе. Давайте я дам гранату кому-нибудь, кто умеет ее кидать. У меня уже есть гранаты. Все, Глорот я отдал, да? Вычеркиваю себя из... Я прячусь в какой-нибудь погрузчик с мягкими сиденьями. Я забираюсь, соответственно, на второй этаж и занимаю удобную позицию. Ты просто на мостике прячешься. Не, ну, может, за какой-нибудь колонной, но не идешь, скажем, внутрь будки или еще чего. А у нас еще 40 минут есть, да? Ну, я думаю, уже минут 30. У меня есть время посмотреть, что в этих будках? Да. Там какая-то техника, судя по всему... Знаешь, как обычно есть такой вот кран внутри на складах, который по балкам ездит? Судя по всему, это вот оно и отвечает. Давайте скинем на него ящик. Столько информации получим. У меня хватит какого-нибудь технического навыка понять, что... То есть... Как-нибудь захватить... А, в этом погрузчике уже есть какой-то ящик? Слушайте, я могу спрятаться в этот ящик. Я вылезаю из кабины погрузчика, в который спрятался, и говорю, друзья, никто не хочет спрятаться в той комнате с вешалками, чтобы люди войдут, потихонечку запереть дверь на склад. А если они войдут через другую дверь? Я забираюсь обратно в кабину. Хорошо. Управление краном это будет либо механика, либо piloting planetary. А там уже в этом погрузчике, то есть он уже захватил какой-то ящик? Нет. Черт. А если я буду пытаться поднимать какой-то ящик, это поднимет шум? Типичный механический шум. Мы точно не хотим никого у двери поставить, да? У какой-нибудь. Или у обеих. А... Так, если надо, я умею управлять погрузчиком. Я тут собрал. А. Ну... Чтобы как минимум проконтролировать забегаемость двери. Скорее мы просто рассредоточимся так, чтобы видеть выходы. Я говорю о том, что если вдруг поднимется шум, вне запертой двери побежит много народу. А с запертыми дверьми им придется хотя бы повозиться. А с забаррикадированными придется повозиться еще дольше. Да, но это шум. Нормальный шум с работающего склада. Который не должен работать в это время, но... Подожди, нормальный шум с работающего склада, пыщ-пыщ, помогите, видите? Шум забаррикадирования дверей. А, это да, это нормально. Ну, только, наверное, те, кто сейчас склад охраняет, знают, что на нем никто не работает. Двери будут баррикадированы. Ну да, все, логично. Понял мысль. То есть с дверьми ничего не делаем. Кто побежит, тот побежит. Во-первых, если вы забаррикадируете все двери, то как они войдут? Уже после того, как войдут. Не, нужно забаррикадировать все, что там войдут. Нет, а как вы это сделаете, чтобы еще не привлекать внимание, когда они войдут? Подождите, это же пневматические двери. Угу. Они каким-то образом управляются, возможно, даже центрально. Да. Именно так. О, да, может Форим попытаться следить, где здесь вообще какой-то механизм, который открывает и закрывает двери на всем... Может. Может. Давайте я это попробую сделать. Ну, то есть, отслежу короба проводки, которые где-то здесь должны идти. Хорошо, ты можешь даже к проводке спокойно... Ты можешь даже, если хочешь, при определенной высокой сложности, ты можешь просто подключиться к механизму дверей. Да. А к механизму дверей, он электрический или электронный? Электронный. Электронный, давайте попробуем. Сложность пусть будет 2 фиолетовых, 1 красный. 2 фиолетовых, 1 красный. Так, а кто-нибудь еще кроме меня здесь понимает хоть чуть-чуть в компьютерах? Меня пригодится. Ты можешь теоретически использовать механику. Некая одинаково получится. У меня 3 зеленых на компьютерах. О, то есть больше обычного. Угу. Значит, ты мне поможешь. Сейчас мы должны с тобой придумать как. Я думаю, ну просто вы стоите над подключенным к сети датападом. Я свечу фонариком. Я не, думаю... ну просто нужно описать, как он помогает, да. Тогда у него есть... Ну, он тогда мне даст модификатор. Голубой кубик, да. Я свечу фонариком, я думаю, просто иногда показываю, где еще искрится. А у тебя датапад есть? В инвентаре нету. У меня есть глоустик, опять же, но тратить так сильно не хочется. Не, глоустик... Я... Нет, мне нужна помощь на уровне посветить, а да. Нет, глоустики еще, кстати, используются как батареечки. По-моему. У меня есть какие-нибудь приборы в медпаке в таком случае? Или там только инструменты и медикаменты? Не, мне прекрасно поможешь ты со скальпелем. Все хорошо, отлично. Я подхожу со скальпелем. Здесь резать, здесь зажимать. Все прекрасно. Отлично. Хорошо, это один голубой кубик. При двух фиолетовых, одном красном. Сам. Ну, не очень. Не очень. Не получается. Но не получилось. Ты не привлек, как минимум, ничего ты не замкнул, не привлек внимания. Так. Мы можем попытаться тогда поменяться местами. Нет, мы все-таки должны отследить короба с проводкой с помощью механики теперь. И понять. Возможно, здесь есть какой-то центральный пульт управления с кнопками, открывающими или блокирующими двери. Ну, так его, как минимум, для в аварийных целях. Даже за Advantage могу просто сказать. Ну, скажи. Скорее всего, ну, судя по всему, проводка ведет в сторону временных помещений в глубине склада. А, то есть, если у них товарища придавило дверью, они все бегут через весь склад нажимать кнопку, чтобы его отпустило. Ну, возможно, там есть какой-нибудь администратор. Прямо сейчас. Какой-нибудь контроллер. Час. Кто знает. Никаких коммуникаторов нету в стены вмонтированных на складе? Скажем, да, есть коммуникационная панель. С нее можно куда-то позвонить? Внутренняя панель. То есть только куда-то... То есть для переговоров между разными точками склада или как? Да. Давайте всех позвоним, узнаем, есть ли там кто-нибудь или нет. Что мы вообще сейчас делаем? Мы сейчас к дверям получаем доступ. Следа, что мы будем делать? Да, мы получаем доступ к дверям, чтобы резко их заблокировать. Я скажу, что у вас осталось 20 минут. Побежали. Давайте не звонить, давайте пойдем в эти внутренние помещения. Вот сразу, ну будет сюрприз. У вас есть чем отбиваться в случае сюрприза? От человека, управляющего дверями на складе? Ну, вы не знаете, кто там может быть, то есть он это довольно внушительное. Ну, там не может быть Сарлак, а всего остального можно не бояться. Мы все так же с Рурком на пару ходим? Да. Да нет, мы же как-то все вроде в одном месте, нет? Или мы уже рассосались? А все уже попрятались, я и так вылез помогать со скальпелем. А, ну тогда... Ну тогда ты прячься, а я пойду к контролеру. А камеры? Камеры на складе есть? Камер вы пока не видели. Мы уже можем с уверенностью сказать, что часовые, скорее всего, сменились, да? Да. Да. Убежать не получится. Мы заперты здесь! Не пойду во внутреннее помещение к контролеру, потому что не узнаю, когда нужно будет блокировать. А вам я не успел сказать никому, что туда можно позвонить. Поэтому я тоже прячусь. Готовы бросать по всему канату. Финт с ящиками, краном не прокатывается? Ну, пока копались в проводке, то теоретически вы можете сделать что-то с крана. Я очень хочу быть в ящике, который можно будет сбросить сверху на всех. И ты готова на повреждения, которые от этого получишь? Но зависит от того, с какой высоты меня скинет тот, кто будет управлять краном, как мне кажется. Максимально, это, я думаю, 3 этажа. Я вообще думал как-то, чтобы просто свалить ящик на него, а не около него. Представляешь, когда на тебя падает просто ящик, и когда на тебя падает ящик с дроидом? Нет. Выпетрован практически. Когда на тебя падает ящик, ты мёртв. Когда на тебя падает ящик рядом, и из него вытаскивается дроид, ты менее испуган. Но он ведь придет не один. На него упадет ящик, из ящика выскочит дроид и начнет палить из огнемета по сторонам, уничтожив его окружение. Ну, а зачем? Подождите, напомните, пожалуйста, нам нужно просто его ликвидировать, или мы хотим что-то у него узнать? Не, мы хотим поговорить, конечно. Да. Поговорить с ящиком по голове аргументы. И потом поговорить. Нет, что, ну, были аргументы. Неплохое начало. Ящик — это аргумент, окей. Весомый. Ну так что вы делаете? Я прячусь в любой другой ящик на этом складе. Не из тех, кто висят на высоте 3 этажей. Что, скучно? Да, где же их... Ты так защищала эту идею. До того, как мне пообещали поднять на 3 этаж. Так я иду управлять погрузчиком или не иду управлять погрузчиком? Я полагаю, что ты в это время все возишься с проводкой, и ты не можешь? Или как? Не, да, ну вот я уже закончил. Закончен, есть еще 20 минут 20. Открыт для новых предложений. Может меньше. Ну тогда я... начинаю понимать, почему эту часть вырезают в кино. Ну, тогда я подзываю Рука, показываю ему аппарат управления экраном и спрашиваю, можно ли захватить какой-то ящик потяжелее и навесить его над входом, и чтобы одной кнопкой она отпускалась, скажем так. Я могу это сделать, мастер. Так. Очень креативные пути для Вуки. А, кстати, наверное, даже можно не отпускать, потому что я просто возьму какую-нибудь... рядом лежащую кнопку и скажу, я нажму на эту кнопку! И переверну очко судьбы? Я думаю, Рурку даже можно без... Ну, хотя пусть будет сложность один, это, наверное, это либо компьютеры, либо механика, либо планетарное пилотирование. Механика! Ага. А я? Цепочка моих успехов закончилась. Вот с корабля. Дергается кран по балкам, и он замирает над нужным ящиком, но не получается его опустить. Тебе кажется, что если ты попробуешь еще раз, ты точно сможешь. Но нельзя. Сразу попробуй еще раз. Что-то же должно измениться. Почему нельзя 2 раза механику? Ну потому что тогда ты можешь любую задачу просто забросать повторными бросками. А-а-а. Считается, что если ты сделал один бросок, то, ну, типа, твой успех или неуспех из того, что ты можешь, уже совершен. Нужно что-то изменить или в тебе, или в окружающей среде, чтобы попробовать заново в новых условиях. Не может быть просто как бы время? Да, вот вопрос, почему плюс 1 минута — это не изменение входных данных? Плюс, я же говорю... Так не танцуется, вроде бы. Плюс, вон, уверенность в том, что изменится. Будет дополнительный синий кубик, грубо говоря, на основе предыдущего опыта. Ага. То есть теперь ты уверен, какие кнопки нажимать? Ну ладно, давайте попробуем еще раз. Все на нашей стороне. Дожмем от ожидания. О! 5 успехов, 2 угрозы. Хорошо, мне даже нужна помощь с трактовкой такого количества успехов. О, господи. Ну, моя задача была завладеть управлением погрузчиком. А теперь он весь твой. Да, вроде того. Медленно раздевается. Теперь я могу скрытно и удаленно управлять погрузчиком и уронить ящик где угодно. Удаленно вряд ли, но я думаю, дальше тебе не надо будет кидать. То есть, идеально знаешь, как управлять погрузчиком. А две угрозы заключаются в том, что... Ты все-таки случайно взял ящик с дроидом? Круто. Хорошо. Окей. Я, конечно, сделаю вид, что менять ящик у нас нет времени. У тебя тем более нет времени менять ящик. Ну вот. Так, все спрятались? Кто не спрятался, я не виноват. Выходит вода. Теперь переходим к Целван и Нордаку. Ого. Пока склад еще пустой, я просто тихо шкрябаюсь от ящика. Вы... Это бесполезно. Вы идете к месту встречи. Нордок ворчит о своих бесполезных людях, о том, что он мог работать на какую-нибудь крупную организацию и жить в достатке, но нет, ему хотелось открыть собственный бизнес. И он ругается на тебя, потому что он считает, что ты нелепо выглядишь в этом бандольере. Он ругается на вашу команду, потому что вы зажали денег на такси. У него в жизни не хватает позитива. Он ругается на Рурка, потому что у него до сих пор во рту привкус машинного масла от той тряпки. Ты как-нибудь реагируешь? Я говорю ему, что вот все это закончится, и я смогу его устроить в какую-нибудь большую корпорацию и продать его бизнес. Все будет. Его это не сильно ободряет. Но я хотел хотел владеть собственной наемнической бандой. Если бы не вы и ваш радианец. Если бы не те надоедливые дети и их собака. И вот-вот. Еще какие-нибудь комментарии? То есть вам идти вместе почти час, наверное. Давай, отыгрывай час. Иногда мы и радианец лучше, чем... Даже свое дело. Лучше, чем своя наемническая банда. Его это не ободряет, он остальную дорогу мрачно смотрит вперед. Должен был его завербовать. Должен был перетащить его на нашу сторону окончательно, чтобы он всю оставшуюся компанию нам помогал. Больше ничего? Никаких? Ну, мы сами по себе банда. И... У нас есть все необходимое. У нас есть деньги, у нас есть вуки. У нас есть деньги? Да. У меня есть. После того, что у нас между нами случилось в прошлый раз, не обижайся, что я не собираюсь тебе сразу доверять. Да, я прошу у тебя прощения. Руководствуясь философией. Это предотвращение будущих ссор, я хочу сказать, что я чувствую, сожалею о том, что было между нами в прошлом. Такого не повторится. Давай. Смирись, больше не дерись. Если хочешь, можешь кинуть кубики. О. Это будет, наверное, чарм. Со сложностью 3 фиолетовых. Да, он тебе не верит. Он слегка смягчился, но он тебе не верит. Возможно, он захочет иметь с тобой дело в будущем, судя по всему. Но он не верит в твою благонадежность. Вы подходите к складу. Я хочу ему сказать, что в прошлый раз, да, действительно, это был самый омерзительный ханипотинг в галактике. Такого больше не будет. Я обещаю мандалорцу все. Что буду вести себя как честная трянка. Вы подходите к складу. Мандалорец перекидывается парой слов с охраной, мол, меня ждут. Тем временем внутри, с другой стороны, то открывается дверь. Входит итарианец, болотно-зеленый, с двумя гамарианцами, тяжелыми бластерами. Нордока и Целван впускают. Где прячется Мор? Ну, скорее всего, где-нибудь, чтобы было легко помещение простреливалось. И в темном углу, естественно. Скорее всего, где-нибудь, вы сказали, там мостики. Скорее всего, на одном из мостиков... Достаточно высоко, чтобы не заметить, если специально не искать в темном углу, но достаточно, чтобы дострелил бластер на medium range. Хорошо. Новоприбывшие оглядываются. Мор и Гала кидают стелс со сложностью 2. Ой. Фак. Самое удивительное, Галу не замечают в погрузчике внизу, на самом первом этаже. Как раз в тот момент, когда входят Нордок и Целван, один из гамарианцев касается плеча Надуна и что-то ему хрючит. Надун смотрит. А это еще кто такой? Ты меня пытаешься обмануть? Все достают оружие. Я загораю глорот. Что ты? Мы договорились, что это означает? Нет. Не, ну... Предположительно, все догадываются, что это сигнал. Ты держишь его или... Я бросаю его на землю. Бросай его в Надуна, вдруг попадешь. Что он бросает? Пока ищу... Светилку. Как она называется? Я роняю ящик на гамарианца. Нет, а они рядом стоят? Мы можем свалить именно на гамарианцев? Ну, гамарианцы... Я боюсь, что я могу свалить одного гамарианца, я полагаю, ящиком. А второго завалит дроид. На гамарианца все-таки надо будет кидать, чтобы свалить конкретно на гамарианца, надо будет кидать кубик. Сейчас. Это будет сложность 2. А на кого можно кинуть ящик, чтобы не кидать кубик? Просто на землю. А, нет. Где угодно, вот, главное, чтобы не прицельно. Ну, и так, и... Я бросаю что, механику? Прицельно он попадет подождите. Я думаю, мы ушли в бой уже. Прошу всех кинуть вашу инициативу, которая Perception. Просто без сложности. Инициатива if prepared или if expected? If prepared. это Perception. Так, это что нужно кидать, получается? Я уже забыл. Просто вот то, что у тебя там написано. У тебя над скиллами написано там, что кидать в инициативе. Угу. У меня это один желтый, один зеленый. Так, все-таки Perception, да? Да. Так, 6 игроков. Так, а я что-то кинул не там. И 4... Не, 50. Так. 4? Да. У нас high ground. В Звездных войнах это все решает. Так. Но командир с нами сейчас, или... Да, командир с вами. Так, это будет... 4 непися, это стало быть командир, 2 свинтуса и... 4 непися, да, 2 свинтуса и... Злодей. Да. Так. А я могу как-то во время боя, там, не знаю, кричать, что вообще-то мы просто хотели тебя запугать, там все такое? Сразу кидать инициативу? Ну, если кое-кто пытается скинуть ящик... У меня вообще была мысль сделать... Ну, все сразу повыскакивали. Ну, все наставили друг на друга бластер. То есть... Нет, ну так остальные же еще не вылезли. Меня могли заметить только в темном углу. У меня была идея выйти спокойно, но все решили паниковать и доставать бластеры. И не писи. Нет, ну так смотри, все правильно. Все наставляют друг на друга бластеры. Падает ящик, оттуда выскакивает дроид. Немая сцена, и тут медленно выходит штырь. Я собирался выйти со своим маскировочным прибором, ну ладно. Теперь уже почему ты не прятался со своим маскировочным прибором? Потому что он маскирует внешность, а не... А, ты хочешь выдать себя за межгалактического злодея? И сказать, вы, наверное, думаете про себя, зачем я вас всех здесь собрал. Но все равно уже деремся, да? Уже никаких обознатушек, перепрятушек. Ну, кто будет ходить первым, может попытаться теоретически разговорить. Все правильно, выносим гамарианцев и возвращаемся к купцу разговаривать. Экшен работает немного по-другому, чем в обычных системах. Ну, чем... Вы сейчас кинули не конкретно свою инициативу, а инициативу для создания слотов игроков, короче. Угу. То есть у меня сейчас записано игрок, непись и так далее. В каком порядке кто ходит? А кто тут из нас кто? Так в том-то и дело, что в любой игрокский слот может встроиться любой из нас. Кто угодно может ходить, когда слот игрока. Хорошо, сейчас ходит любой игрок. Ну, давайте сначала я попробую там сказать пару слов ему. Ящик сначала не сбросим? то я... Не, сбрасывание ящика это был еще не бой. То есть бой начинается... Нет, бой, если вы хотите сбросить ящик, то это будет в бою. Еще никто ничего не сбросил. Ну, Никто не против того, что я беру первый... Просто если начнет двигаться ящик по крану, то это они сразу начнут стрелять. Если капитан начнет разговаривать, это будет потрачен слот игрока, или это пока что еще не бой будет? Нет, я дам бесплатно, если он попытается поговорить. То есть да, ты как раз достал гоу-рот, машешь им, и мы еще думаем, выпрыгивать, не выпрыгивать, а ты... Ну, все уже повыпрыгивали, скажем. Да. Все, кто мог повыпрыгивать. Все, кто не сидит в ящике под крышей. А кто меня выпрыгнул, не забирайся обратно. Если хочешь, можешь не выпрыгивать. Нет, я бы предпочел остаться в тени. Да, даже если меня уже знают. Тебе выпрыгивать некуда. Да, я смотрю, никто не выпрыгнул, кроме капитана в этом ходе. Он выпрыгнул, подождите, не стреляйте. Мы пришли с... Просто гамарианцы достали оружие, Нордок достал оружие. Все друг друга целятся. Потом на выпрыгивание не будет тратиться слот? Можно будет выпрыгнуть и действовать? Да. Вообще, разве на достачу оружия не тратится какое-то действие? Иначе зачем у меня этот скилл был? Тратится, но я думаю, у вас всех было уже заготовлено. Ну, ясно. Я говорю Нордоку, знаешь, как много ботанцев умерло, чтобы я опоздала на прошлое свидание? Сейчас умрет в 2 раза больше. Паранодон! Он поворачивается. А, значит, этот Сыгин-сын меня соврал. От вас головной боли больше, чем я рассчитывал. Этот сукин сын очень любит жить. И я надеюсь, что ты разделяешь его любовь к этому. Зачем это пытался нас убить? Это мое дело. Если вы хотите жить, то я предлагаю вам свалить из системы. Желательно на другой конец империи. Желательно за пределы империи. Тогда я, возможно, не убью вас. Надо пытаться подумать, как бы, что думает он. За что можно хотеть убить таких, как мы? Ой, ты хочешь весь список? Ты в смысле, что мы же душечки, как можно? Непонятно, почему именно нас, почему именно всех. Почему именно здесь? Мы-то с дроидом вообще к этой команде не принадлежали до тех пор, пока нас не пытались убить. Ну вы свидетели просто. Эх. Может, мы основная мишень, что уж так сразу. Больше поводов передраться командой, да. Комок шерсти. Подстилка половая, тебе есть что сказать, или мы будем стрелять? Эти ребята целую неделю никого не убивали. Знаешь, как им скучно? Ты, наверное, не совсем хорошо оглянулся по сторонам, потому что мы тебя окружили. Я даю тебе последний шанс говорить. Если нет, за нас будут говорить наши бластеры. И скальпель. И скальпель. Моя угроза капитану. Я хочу уронить ящик. Если он промажет, на пол или промажет на основную мишень? Это как я кину. Зависит от результатов. Понятно, логично. Сложность, пусть будет 1 красный, да. Кидай то же самое, что ты кидал, когда разбирался с краном. Так что, Надун вообще не настроен разговаривать, да? Да. Ну не то чтобы совсем не попал, но не попал в царь. Кронка, пускай рычаг! Ау! Хорошо, смотрите, я предвосхитил его команду. Я бы сказал... Ну, я выбил бластер из рук. Ящиком? Да. Нет, так осколками ящика могло задеть. Я так понимаю, уронил ящик у них за... Я так понимаю, например, уронил ящик у них за спинами, заставил их там обернуться. То есть не добил своего результата, но приобрел преимущество для себя и коллектива. Да, и дроид не убился. И поставил дроида насмерть. Хорошо. Нет. Дроид железный, что ему... Дроид, скажем... Ну, вокруг дроида эффект... Дроид получает... 3 раны и 5 стресса. Какие-то стрессы. К Кстати. Но из-за адвантажа вокруг меня так эффектно рассыпаются осколки, и я как бы чуть-чуть подергиваюсь, но достаю свой огнемет и направляю его прямо в лица двух. Ты пока не можешь ничего делать. Я ничего не делаю, можешь, я просто вот эффектно стою. Да. Да. Вот. А я, увидев, что происходит с дроидом, выскакиваю из кабины. Ты пока сделать? Тоже не можешь. Внебой тоже не могу, да? Да. Хорошо. Ходит ход неписей. Ой. Подумай. Нет, пусть будет... Или капитан. Падун, он... Падун. Он замечает, что, ну, слышит грохот тоже. И он бежит в сторону цистерн неподалеку. Судя по всему, он будет пытаться за ними спрятаться. Смельчак. Цистерны? Они взрываются? Один из игроков ходит. Те самые все еще вместе. Да я лучше дрою это, ребят. Можно это буду я? Можно. Дрою это происходит, да, конечно. Да, хорошо. Сложность один. И ты, по-моему, можешь даже всех двоих зацепить. Да, потому что у меня же радиус. Так, сложность один, а, по-моему, лайт, да. Один и два зеленых. Сложность фиолетовая, да? Да. А, окей. Даже один... Кинь еще один синий. Замечательно. А, что дамаг? Там на... О! Дамаг 8. Дамаг 8. И два адвантажа. Это критический урон. Крит слабый. Плюс 2, я так понимаю. Нет, крит работает по-другому. Если вот эта цифра, critical 2, это если у тебя столько адвантажей, то я могу нанести одному из них критическую рану. Наноси. Вот тому, который стоит слева. Хорошо. Так. У гамарианцев будет сок... Сейчас я... Сок 3, то есть по 5 каждому. И тому, который слева, наносим критический урон, да? Угу. Сейчас будет весело. 51. 51 это... Пирсом Вун. Хорошо. Это означает, что... Ну, грубо говоря, он слегка напуган теперь. Слегка напуган? После того, как на него сверху со спиной рухнул дроид. И они все слегка пылают. А урон-то им нанесен? Это же 51, это же довольно много. Нет, 51 это не урон, это в таблице критических ранений. А, это таблица критов. Да. Fearsome Wound, тому, который слева. И... Ну и они оба горят. И немножечко... Жареный бекон! Следующий ход, опять игрок. А, можно примерно еще раз дислокацию? Значит, ты наверху, на мостике... До сих пор в тени. Нет, я понял. Напротив тебя фактически внизу, у двери, два гамарианца горят, сзади них дроид, Падун бежит к цистернам справа. Да, Надун. Бежит к цистернам справа, под тобой Нордак и Целван. Левее от тебя, грубо говоря, на мостике и рядом с будкой Джоубе, внутри будки... Рурк, и в самом низу, в погрузчике, Гала. И я хочу кинуть гранату в этих двоих. Так, чтобы, ну, естественно, ближе, так как они стоят ближе ко мне, дроид дальше, соответственно. Вот спасибо, да. Я не могу сказать, что Бор будет очень сильно беспокоиться за судьбу дроида, но, допустим, я скричу остальным «Жизнь!». И кидаю Надун гранату. Не заденет, да, если что? Надун уже отбежал. Он, по-моему, дальше. Он, хорошо, по-моему, не заденет. Тебе будет сложность 1. Не, подожди. Нет, не сложность 1. Сложность будет 2, потому что они далеко. Ну, сравнительно далеко. И один черный... Да, и один черный. Успех, две кричи. Угрозы. Хорошо, успех. Сколько там у гранат? Там что-то очень... 8. Хорошо, это еще... Надо одну гранату, если убрать. Еще по 5. Они горят, их потрепало гранатой. И в качестве угроз дроид еще один стресс. И еще одна рана. Тебя все-таки слегка зацепило осколком. Они все еще живы? Сколько же у них жизни-то? А это одна рана, ее же может у меня 4 сока или... Нет, или это сверху сока. Окей. Так, а эти самые, они все еще живы? Да. После всего да. этого? Они не в восторге от этой ситуации, но они живы. Слегка раздражены. Хорошо. Левый гамарианец, который с раной... А вот, слушайте, подождите, здесь у граната еще написано Blast 6. Это что у нас? В Special. Blast 6 написано. Blast — это... Ну, это, грубо говоря, радиус. Да, радиус ударной волны. А в данном случае как мы это высчитаем? Может, он тогда, если 6, может, он задел этого самого? Надуна? Надун слишком далеко. А, окей. Бласт работает больше в случае адвантажей. А, ну окей. Так, значит, гамарянец с раной горит. Горит, но не сдается. А он не должен быть оглушен, у него перед носом граната взорвалась. Нет, у него за спиной граната взорвалась. Окей. Я думаю, он получает еще одну рану за то, что он горит. И он, ну, потому что он не в восторге от этой ситуации, он пытается погасить себя. Но, и потому что у него еще рана, и потому что он гамарианец, то у него не такая же и хорошая координация, он падает на пол, пытается потушить себя. Безуспешно. Так себе телохранитель, нанял, конечно, этот подум. Так, теперь ходит игрок. Легко воспламеняемые телохранители. Вообще осколочные гранаты должны были их не загореть, они их должны были... Это огнёс. Я их загорела. А, ну да. А слушайте, а может кто-нибудь вот на перехват ринется... Вот пара... Я думаю, он спрячется и будет сидеть. Мы его потом из засады просто вынем, когда бой закончится. А он не может убежать со склада? Он может попробовать. А, я подаю идею. Угу. Я вообще на мостике, я ничего не могу оттуда его остановить. Не, мы уже ничего не можем. Тут. Простреливает кто-нибудь хорошо сейчас докуда-нибудь? Только я могу, да, броситься на перерез? Да. Никто не хочет вместо этого высадить в оставшуюся свинью. А у кого еще из вас хорошее, сильное оружие? И дотягивается. Цилван там где вообще? Цилван на противоположной стороне склада. Не достреливает, да? Много препятствий. Цилвана, по-моему, только перчатки. Не из чего, ага. Капитану тоже нечем стрелять? У меня только маленький бластер. А Рурк вообще в кабинке сидит, да? Да. Угу. Но Рурк может выйти. А у Рурка только гаечный ключ в любом случае. А ходить мы обязаны... То есть, может сейчас еще раз, например, Корвус сходить? Нет. До конца раунда все должны походить. Может, проще убить этого, а потом уже вынудить мужика сдаться, прежде чем на перерез? Ну вот, видишь, боятся, что он побежит к дверям и убежит. Ну так к дверям могут вон те, кто еще остался, играть. А я еще могу ходить? Я не использовал свой первый... Ты еще нет. Окей, тогда... У какой там свиньи меньше больше? А, нет, это... Давай ту, которая еще не ходила. Да. А. Которая не ходила, это которая не сейчас крутится от боли. Да. В пламени огня. Да. Тогда я стреляю. Хорошо, сложность. У тебя какой рейндж на оружии? Слушай, я, по-моему, вообще никого не стрелял сейчас за всю эту игру. Да. Я даже не знаю, как это делается. Так. Все такие мирные. Кошмар. С кем я связался? Да. Ага, у тебя будет сложность 2. И че это... А какие еще кидать кубики? Ranged Light. Ага. Послушайте, у нас же еще таланты есть, которые можно использовать вместо хода. Так, и два красных, да, или два фиолетовых? Два фиолетовых. Два фиолетовых. О, бой. Ты не попадаешь. Я думаю, ты вообще в него не попадаешь. Ты попадаешь где-то прямо перед бегущим по дунам. Он спотыкается, падает и пока лежит. Хотя бы. Хорошо. Ход Неписа. Так, у нас остался Нордок и вторая свинья. Ну, пусть будет капитан, он стреляет по второй свинье. Пусть второй будет... свинье это у которой больше здоровья. Да, ну не намного. Успешно убивает гоморианца. Догорающего. Kill steal! Что это вообще такое? Он убил лежащего на полу противника. Нет, второго гоморианца. Остался один горящий, да? Да. Ага. Так, осталось два игрока, которые не ходили. Так, Целлан добежит? Гала и Целлан. Я, наверное, ближе, да, придется мне со скальпелем бежать. Бежать как раз к тому, что лежит. Да. Горящего его тыкать скальпелем. А у вас же был какое-то огнестрельное оружие, нет? Нет. Но сначала я выскакиваю... Беги подальше, потому что я планирую использовать свои вокальные способности. Я думаю, ты об этом никому не сказал, поэтому... Я выскакиваю из кабины, причем, увидев то, что происходит с дроидом, бросаюсь на выручку дроиду со свежеоткрывшимся вторым дыханием. Хорошо. Тычу скальпелем человека. Что тыкать? В горячего гоморианца? Ну да, что делать? Хорошо, я думаю... Можешь целиться в горло. Думаю, сложность будет один фиолетовый и один черный. А мили. Бросать... Ага. Один фиолетовый, один черный, да? Да. И талантов никаких нету, да, убирающих? Нету. И не получается у тебя... Убить гоморианца горящего, лежащего на земле. Ага. Но ничего страшного не происходит. При да, этом. Ничего... Ну, я... хорошо. Даже не знаю, какой тебе адвантаж придумать. Но я к следующему разу получше замахнулся. Ну, может, он сильно пугается от скальпа. Да. Боится врачей с детства. Гоморианец. Нет, ну он... Нет, откатывается. Ну, например, он режет... Варианты, который лежит на земле, и поэтому он, например, сам находится на коленях, в него сложнее попасть. Mm-hmm. К вопросу об адвантаже. Mm-hmm. Ну, хорошо. Плохо. Mm-hmm. Хорошо. Целван. Я вспомнил, что я как ютерианка должен говорить таинственно, вычурно и как-то странно. Во время битвы, да. Я врубаю все свои 8 горл на самую максимальную силу. 4 горла. 4 горла. И фигарю по нашему врагу вибрацией. По которому? По кому? Ну, наверное, по ближайшему ко мне. Ближайшего к тебе загораживает от тебя Гала. А, нет, тогда там надо в другую сторону, чтобы по Гале не попасть. Убегающего тогда. Да. На убегающего, да. Чтоб он упал. Хорошо. Значит, ты кидаешь свой резилиенс со сложностью 2 фиолетовых. Безуспешно. Ого. И 3 стресса тебе добавляется. А адвантаджи тогда куда? Адвантаджи... А стресс-то за что? За использование способности. А. Они не могут advantage стресс слегка уменьшить? Теоретически. Поскольку у меня, видимо, еще ломается голос, то получилась какая-то такая кря-кря-кря. Да, хорошо. Один стресс вместо 3. Мы все смеемся. Хорошо, ну, формально... Боевой дух команды. Бой можно закончить, потому что... Догорает. Остался один подун. Наддун. А, да, этот же еще остался. И, но... Да, и догорающий на земле Комарянин? Его можно убить как-нибудь. Да, в принципе, вы можете его добить. Давайте я перерезаю ему горло. Ой. Эффектным жестом. И а после этого они меня еще кровожадным называли. Можно я лучше просто вырублю его электричеством? Ты собираешься трогать огромную пылающую свинью? Давайте просто выбьем у него бластер из рук и оставим его, пусть горит. Жалко. Я же его, наоборот, из гуманных. Меня пугает гуманизм, Галы. Я говорил, не надо доверять ему, его ручному дроиду-убийце. Shut up. Так что мы с ним делаем? Перерезаю ему горло? Да, дядь. Делайте уже что-нибудь. Вы там, вы должны решать. Вы же там. Режу горло, хорошо. Ничего кидать не надо? Нет, ничего не надо кидать. Из гуманных побуждений режу человеку горло. Надо кидать это тебе человек. Будет. Что я не загорелся? Ну да, координацию со сложностью один фиолетовый и один черный. Ты перерезаешь ему горло. Тебя пускаю поливает фонтаном крови. Пускаю две скупых слезы. Хорошо. Пытается. Слово мое, играет музыка. На четвереньках. Летят голуби. Падун пытается отползти от вас на четвереньках. И это пока все. Но уже на следующей неделе вас ждет вся правда о планах Парана Дуна и развязка первого приключения экипажа двуличной Лилы. Спасибо за внимание и до скорой встречи.